Взятка. Жалобы, просьбы, заявления, одним словом, письма. Сколько пришлось мне перечитать их за многие годы прокурорской практики. И я уже привык не спешить с выводами об авторах. Этот склочник, тот злопыхатель, а этот пишет от безделья. Конечно, такие встречаются, но большинство берется за перо, когда, как говорится, уже не в моготу. Возмущается ли человек, жалуется или просит? Вот и стараешься понять мотивы, заставившие людей обратиться в прокуратуру, получше представить ситуацию, о которой идет речь, войти в положение того, кто ищет справедливости, защиты или помощи. Ведь за каждым обращением чья-то судьба, чья-то боль. Признаюсь, разобраться, что к чему иной раз, не так-то легко. Но разобраться надо непременно и очень тщательно. Частенько и сам после этого начинаешь лучше слышать, видеть и понимать, что происходит вокруг, на что ты, может быть, не обратил внимания, прошел мимо. А случается, что письмо приводит к таким неожиданным результатам, которые поначалу даже и представить трудно. Вот почему каждое свое рабочее утро я начинаю с чтения почты. Так было и в тот день, когда началась эта история. По двум жалобам я подготовил ответ сам, одну направил в милицию, с другой поручил разобраться помощнику Елизарову, недавнему выпускнику юридического факультета Ростовского университета. Но было еще письмо, по которому я не знал, какое принять решение. Адресовано в редакцию учительской газеты, а редакция переслала его нам, в Зарянскую прокуратуру. Автор – житель нашего города Олег Арестович Бабаев. Вот это письмо с некоторыми сокращениями. Уважаемые товарищи, прежде всего, немного о себе. Родился в Ленинграде, окончил среднюю школу, поступил в университет на геологический факультет. По окончании его был принят в аспирантуру, выбрал профессию глециолога. Участвовал в экспедиции по изучению ледников Шпицбергена. Но не повезло. На маршруте попали в пургу, сбились с курса. В результате обморозил руку. Отправили на Большую Землю. Как ни пытались врачи спасти руку, не удалось. Ее ампутировали. Пришлось расстаться с любимым делом. Не скрою, пережил много. Был на грани отчаяния. Но нашлись люди, которые помогли мне снова обрести уверенность в себе, свое место в жизни. Великий норвежский полярник Фритьоф Нансен писал: «Жизнь исследователя, быть может, тяжела, но она полна и чудесных мгновений, когда он является свидетелем победы человеческой воли и человеческого разума, когда перед ним открывается гавань счастья и покоя». Могу с уверенностью сказать, что теперь моя гавань счастья, но не покоя. Это возможность открывать перед мальчишками и девчонками красоту нашей земли, рассказывать о величии людей, которые были на ней первопроходцами. Я переехал в Зарянск, стал учителем географии. Первое время жил в общежитии машиностроительного завода. Квартиру обещали только через 5-7 лет. Я решил вступить в жилищно-строительный кооператив «Салют», купить однокомнатную квартиру. Получилось так, что вскоре женился. У жены был сын от первого брака. Ко времени окончания строительства дома у нас родился совместный ребенок. Сами понимаете, что жить вчетвером в однокомнатной квартире довольно тесновато. Тогда я попробовал получить в том же «Салюте» трехкомнатную квартиру. Обращался к председателю ЖСК Щербакову, начальнику жилищного управления горосполкома Дроздову. За меня ходатайствовал депутат городского совета Ворожейкин, герой социалистического труда, слесарь нашего машиностроительного завода. Меня заверили, что если откажется кто-нибудь из пайщиков, внесших деньги на трехкомнатную квартиру, или кого-то не пропустит жилищная комиссия горосполкома, то первый на получение таковой буду я. Увы, ожидания оказались напрасными. Никто не отказался, комиссия тоже никого не зарубила. Ворожейкин пошел к председателю горосполкома, за меня хлопотал директор нашей школы. К величайшей радости всех горсовет предоставил мне государственную трехкомнатную квартиру. Я вышел из ЖСК, получил назад 1500 рублей паевого взноса. Трудно передать словами, какую благодарность испытываю к людям, принявшим участие в моей судьбе. Я так подробно остановился на своей жилищной эпопее в Зарянске, потому что столкнулся с явлением, которое меня, мягко говоря, удивило. Был я в гостях у своего приятеля в том же доме, где должен был получить однокомнатную квартиру, в Салюте. В разговоре выяснилось, что на той же лестничной площадке в трехкомнатной квартире живет Колгашкина Ирина Алексеевна, заведующая магазином овощи-фрукты. Я своим ушам не поверил. Колгашкина одинокая. Помню ее по собраниям пайщиков. Была в списке на получение однокомнатной квартиры. И нате вам, въехала в трехкомнатную. Выходя от приятеля, я встретил своего бывшего ученика Юру Бабошко. Школу он закончил в прошлом году. Парень высокий, интересный и, как говорится, с царем в голове. Учителя возлагали на него большие надежды. Я был рад встрече, спросил, где он учится. И оказалось, не учится и не работает. Пригласил меня в квартиру Ирины Алексеевны Колгашкиной. Действительно, три комнаты, правда, не обставлены, только тахта стоит. Я поинтересовался, кто она ему, тетя? Бабушка ответил, жена. Я, конечно, удивился, но не подал виду. Колгашкиной лет 35, а Юре 19. Спросил, расписались они или нет. Юра с усмешкой ответил, мол, я не дурак, чтобы в ЗАГС идти. Да и у нее, Ирина, мол, таких мужей целый взвод. Меня резанул такой цинизм. Я только диву давался, куда девались его чистота, целеустремленность. Вспомнился прежний бабушка с тысячей вопросов, идей, признанный лидер класса во всех лучших начинаниях. Может быть, поэтому я не решился сразу уйти. Мне, как педагогу, да и просто человеку, мы ведь с Юрой дружили по-настоящему, говорили о самых сокровенных вещах, было интересно узнать, что же произошло с ним всего за один год. И я не пожалел, что не ушел. Хотя, честно говоря, от того вечера осталось очень тягостное впечатление. Показывая квартиру, Юра как бы вскользь заметил. «Вот вы, Олег Арестович, вчетвером в трехкомнатной, а Ира одна». Я спросил, почему же ей дали такую квартиру. И опять циничный ответ. Жить, мол, надо уметь. А тут пришла с работы Колгашкина. Пригласила поужинать. На столе появились всевозможные деликатесы, марочный коньяк. Разговор зашел почему-то о квартире. Колгашкина вдруг позавидовала мне. Мол, я получил бесплатно. А ей квартира уже стоила 10 000. А во сколько еще обойдется? Тогда я не придал значения ее словам. А недели через три иду я после уроков домой и вижу в сквере, в самом центре города, пьяного Юру Бабошко. Сел с ним на скамейку, а сам думаю, куда его отвезти. Домой к родителям? Нельзя. Знаю отца больное сердце. Не дай бог, еще инфаркт схватит. Решил к жене, Колгашкиной. Уже у самого ее дома Юра, видимо, стал что-то соображать. Из его пьяного бреда я разобрал только одно. К ней он не пойдет ни в коем случае. У заведующей магазином новый муж, какой-то грузин. Я взял такси, отвез бабушка к себе, уложил спать. Утром у нас произошел разговор по душам. Скажу прямо, очень горький для меня, как педагога. Я спросил, что с ним происходит. А Юра вдруг заявил, «Вы, учителя и родители, бросаете нас, то есть молодых, как слепых щенков. Говорите красивые слова, обещаете после школы светлую дорогу, а молчите о том, что творится вокруг на самом деле». Оказывается, он поступал в медицинский институт, честно готовился, а на вступительных экзаменах получил двойку. По литературе, которую бабушка в школе знал лучше всех, был неоднократным победителем на литературных викторинах. А все потому, как он считает, что кто-то был принят в институт не по конкурсу, а за взятку. Это место в письме подчеркнуто редакцией.